Глава 21. 5 марта, среда. Сегодня Люк опять пришел на встречу с Армандой. Он держится увереннее и, хотя по-прежнему сильно заикается, раскован настолько, что время от времени позволяет себе скромные шутки, от которых и сам расплывается в глуповатые удивленные улыбки, будто роль шутника ему в нове. Арманда выглядит замечательно. Черную соломенную шляпу она сменила на шарф из мокрого шелка. Щеки розовые, как яблочки. Но я подозреваю, что нехорошее настроение разрумянило ее лицо. Румянец ненатурален, как и ее неестественно яркие губы. За короткое время вдвоем они с внуком обнаружили, что у них гораздо больше общего, чем они предполагали. Избавленные от назойливого присутствия Каро, они непринужденно болтают. Даже трудно поверить, что еще неделю назад оба едва кивали друг другу на улице. Они поглощены разговором, увлеченно беседуют, понизив голоса, секретничают. Политика, музыка, шахматы, религия, регби, поэзия. Они перескакивают с одной темы на другую, точно гурманы в ресторане, не оставляющие без внимания ни единого блюда. Арманда пустила в ход все свои чары, демонстрируя поочередно вульгарность, эрудицию, обаяние, озорство, серьезность и мудрость. Сомнений нет. Она обольщает внука. На этот раз первой опомнилась Арманда. «Поздно уже, парень!» — бесцеремонно перебила она мальчика. «Тебе пора домой!» Люк умолк на полуслове, нелепо разочарованный. «Я и не подозревал, что уже столько времени прошло!» Он продолжал сидеть бесцельно, словно не хотел уходить. «Да, наверное, нужно идти», — наконец вяло произнес он. «Если припозднюсь, мама закатит скандал или еще что-нибудь. Ты же знаешь, какая она». Арманда, щадя чувства внука, мудро воздерживалась от резкости в адрес Каро. Но сейчас, в ответ на его мягкую критику, коварно усмехнулась. «Знаю, как не знать. Вот скажи мне, Люк, а тебе никогда не хотелось побунтовать? Хоть чуть-чуть?» Глаза Арманды искрились смехом. «В твоем возрасте полагается бунтовать. Носить длинные волосы, слушать рок, обольщать девушек и так далее. А то ведь стукнет 80, и будешь горько жалеть о жизни, истраченной впустую». Люк мотнул головой. «Рискованно», — коротко ответил он. «Лучше уж просто жить». Арманда довольно рассмеялась. «Значит, до следующей недели?» На этот раз он чмокнул ее в щеку. «В этот же день?» «Думаю, я выберусь», — она улыбнулась. «Кстати, завтра вечером я буду обмывать ремонт», — прибавила она. «Хочу поблагодарить всех, кто чинил мне крышу. Ты тоже приходи, если хочешь». Люк замялся в нерешительности. «Конечно, если Каро будет против», — насмешливо протянула Арманда, задорно глядя на внука. «Я, наверное, смогу найти предлог», — сказал Люк, приосаниваясь под ее взглядом. «Почему же не повеселиться?» «Веселье обеспечено», — оживилась Арманда. «Весь город придет, кроме, разумеется, Рейно и его библиолюбов». Она лукаво усмехнулась. «Что, по моим понятиям, большой плюс». Мальчик прыснул и тут же виновато потупился. «Мы библиолюбы», — повторил он. «Бабуля, это круто!» «А я всегда крута», — с достоинством отвечала Арманда. «Попробую что-нибудь придумать». Перед самым закрытием, когда Арманда допивала свой шоколад, появился Гийом. На этой неделе он почти не заглядывал в шоколадную. Вид у него помятый, бесцветный. Под полями фетровой шляпы прячутся грустные глаза. Педантичный всегда и во всем он поприветствовал нас по обыкновению сдержанно и церемонно, но я видела, что он нервничает. Плащ на его ссутуленных плечах висел, как на вешалке, будто под ним вообще нет плоти. В мелких, как у обезьяны капуцина, чертах застыли недоумение и мука. Он пришел без Чарли, но я опять заметила на его запястье собачий поводок. Анук с любопытством возрилась на Гийома из кухни. «Я знаю, вы уже закрываетесь», — отрывисто, но ясно произнес он. Так храбрилась невеста солдата в одном из его обожаемых английских фильмов. Я вас долго не задержу». Я налила ему чашку чернейшего шоколада эспрессо и подала на блюдце с двумя его любимыми вафлями в шоколаде. Анук, взгромоздившись на табурет, с завистью смотрит на них. «Я не спешу», — заверила я. «И мне некуда спешить», — со свойственной ей прямотой заявила Армандо. «Но если мешаю, могу идти». Гийом покачал головой. «Нет, что вы». Свои слова он подкрепил улыбкой. «У меня нет секретов». Я догадывалась о его несчастье, но ждала объяснений. Гийом взял вафельку, машинально надкусил над ладонью, чтобы не накрошить. «Я только что похоронил Чарли», — ломким голосом сообщил он. «Под розовым кустом в моем садике. Ему бы понравилось». Я кивнула. «Еще как». В нос мне ударил кислый запах почвы и мучнистой росы, запах горя. Под ногти Гийома забилась земля. Анук не сводила с него серьезного взгляда. «Бедный Чарли», — сказала она. Гийом ее будто и не слышал. «Мне пришлось его усыпить», — продолжал он. «Он уже не мог ходить и скулил, когда я его брал на руки. Всю ночь скулил, не переставая. Я не оставлял его ни на минуту, но уже понимал, что это конец». Вид у Гийома виноватый, будто он стыдится своего невыразимого горя. «Глупо, конечно. Как говорит Кюре, это ведь просто собака. Глупо так убиваться из-за пса. Вовсе нет», — встрял в разговор Армандо. «Друг есть друг. А Чарли был хорошим другом. И даже не слушайте Рейно. Он ничего в этом не понимает». Гийом глянул на нее с благодарностью. «Спасибо за добрые слова». Повернулся ко мне. «И вам спасибо, мадам Роше. На прошлой неделе вы пытались меня предупредить, а я не прислушался. Не был готов. Мне, наверное, казалось, если игнорировать все признаки, можно поддерживать в Чарли жизнь вечно». В черных глазах Армандо, устремленных на Гийома, появилось что-то странное. «Порой выживание — худший вариант из возможных», — мягко заметила она. Гийом кивнул. «Да, мне следовало раньше его усыпить, оставить ему хоть немного самоуважения». На его беззащитную улыбку больно было смотреть. По крайней мере, не тянуть до прошлой ночи. Я не знала, как его утешить, да, думаю, он и не нуждался в моих словах. Ему просто хотелось высказаться. Не желая оскорблять его горе штампами, я промолчала. Гийом доел вафли и опять улыбнулся той же раздирающей восковой улыбкой. «Как это не ужасно!» — вновь заговорил он. «Но у меня такой аппетит! Будто целый месяц не ел. Только что похоронил своего пса, а готов съесть...» Он смущенно умолк. «По-моему, это кощунство. Все равно, что есть мясо в Страстную пятницу». Армандо хохотнула и положила ему руку на плечо. Рядом с ним она кажется такой крепкой, такой сильной. «Пошли», — скомандовала она. «У меня есть хлеб, хрет и замечательный камамбер. Ждут не дождутся, когда их съедят. Да, и вот еще что, Виан», — властно обратилась она ко мне, «мне, пожалуйста, коробку этих твоих сладостей. Вафли в шоколаде, кажется. Большую коробку». Это, по крайней мере, в моих силах. Может, хоть сладостями утешу человека, который потерял лучшего друга. Украдкой я кончиками пальцев прочертила на крышке коробки магический знак. Знак, отводящий беду и сулящий удачу. Гийом было воспротивился, но Армандо его осадила. «Чепуха!» «С ней не поспоришь. Энергия бьет через край». И Гийом, истерзанный, щуплый человечек, невольно приободрился. «Все равно, что тебе делать дома? Будешь сидеть в одиночестве и горевать?» Армандо решительно тряхнула головой. «Нет уж, дудки. Давненько мне не случалось развлекать благородного мужчину. Уж не откажи в удовольствии. К тому же», — добавила она задумчиво, Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Арманда не отступается. Для нее это дело принципа. Упаковывая коробку вафель в шоколаде, перетягивая ее длинными серебристыми лентами, я наблюдаю за ними. Гийом уже отреагировал на ее тепло. Он смущенно благодарен. «Мадам Вуазен, Арманда», — поправляет она. «Когда меня называют мадам, я чувствую себя дряхлой старухой». «Арманда, маленькая победа». «И это тоже можно оставить». Она аккуратно освобождает его запястье от поводка. Ее сочувствие грубовато, но не снисходительно. «Незачем таскать бесполезный груз. Это ничего не изменит». Я слежу, как Арманда ведет Гийома к выходу. На полпути она обернулась и подмигнула мне. На меня вдруг накатила волна пронзительной любви к ним обоим. А они уже исчезли в темноте. Спустя несколько часов мы с Анук еще не спим. Лежим в кроватях и смотрим, как в окне медленно проплывает небо. После визита Гийома Анук весь вечер была серьезна. Ни следа от ее обычной безудержной жизнерадостности. Дверь между спальнями она оставила открытой, и я со страхом жду неизбежного вопроса. Я сама задавала себе его ночами после смерти матери, и ответа не знаю до сих пор. Он так и не прозвучал. Но глубокой ночью, когда я уже решила, что дочь давно спит, она залезает ко мне в постель и сует холодную ручонку в мою ладонь. «Мама?» Она знает, что я не сплю. «Ты ведь не умрешь, правда?» Я тихонько смеюсь в темноте. «Обещать не могу». «Но ты ведь еще долго не умрешь», — настаивает она. «Будешь жить много-много лет, да?» Хотелось бы надеяться. «Ах». Осмысливая мои слова, она удобнее устраивается на кровати, прижимается ко мне. «Мы живем дольше собак, да?» «Да, — говорю я, — дольше». Снова пауза. «А где, по-твоему, теперь Чарли, мама?» У меня наготове много лживых объяснений, утешительных. Но я не могу солгать. Не знаю, Нану. Мне нравится думать, что все мы возрождаемся. В новом организме, не старом и не больном. А может, в птице или в дереве. Но на самом деле этого никто не знает. «А?» — тоненький голосок полон сомнений. «Даже собаки?» «А почему нет?» «Это красивая сказка. Фантазия. Порой я увлекаюсь ею, как ребенок своими выдумками. И в лице моей маленькой незнакомки вижу оживленные черты матери». «Значит, мы найдем Гийому его пса?» — оживляется Анук. «Прямо завтра. Тогда он перестанет грустить, да?» Я пытаюсь объяснить, что не все так просто, но она настроена решительно. «Обойдемся фермой и выясним, у каких собак есть щенята. Как думаешь, мы узнаем Чарли?» Я вздыхаю. Казалось бы, пора привыкнуть к ее замысловатой логике. Своей убежденностью она так живо напомнила мне мать, что я едва сдерживаю слезы. «Не знаю. А Пантуфлю знает?» — не сдается она. «Спи, Анук, завтра в школу». «Он узнает его, я точно знаю. Пантуфль все видит. Тс-с-с». Наконец ее дыхание выровнялось. Спящее личико обращено к окну, и я вижу на мокрых ресницах отблеск мерцающих звезд. Если бы только я могла быть уверена. Ради нее. Но ни в чем нельзя быть уверенной. Колдовство, в которое столь безоговорочно верила мама, в конечном итоге ее не спасло. Что бы мы вместе ни делали, это не объяснялось простым совпадением. «Не так все просто», — говорю я себе. Карты, свечи, благовония, заклинания — всего лишь детский трюк, чтобы изгнать темноту. И все же мне больно при мысли, что Анук угорчится. Во сне ее личико так спокойно и доверчиво. Я представляю наш завтрашний бессмысленный поход на поиски щенка, в которого переселился дух Чарли. и сердце мое возмущается. Не следовало говорить ей то, что я не способна доказать. Стараясь не разбудить дочь, я осторожно соскальзываю с кровати, голыми ногами бесшумно ступаю по гладким холодным половицам. Тихо скрипнула дверь. Анука что-то пробормотала во сне, но не проснулась. На мне лежит ответственность, убеждаю я себя. Сама того не желая, я дала обещание. Мамины вещи по-прежнему в шкатулке, упакованы в сандаловое дерево и лаванду. Карты, травы, книги, масла, ароматизированные чернила для гаданий, заклинания, амулеты, кристаллы, разноцветные свечи. Я редко открываю эту шкатулку, разве что свечи иногда достаю. От нее слишком остро пахнет утраченными надеждами. Но ради Анук, кто так живо напоминает мне мать, я должна попытаться. Я сама себе чуточку смешна. Давно пора спать, набираться сил, завтра нелегкий день, но перед глазами стоит лицо Гийома. Слова Анук лишают сна. «Опасно это дело», — в отчаянии твержу я себе. Вновь принимаясь за почти забытое ремесло, я лишь усугубляю свою инаковость. Нам еще сложнее будет остаться здесь. Некогда привычный ритуал, которым я столько лет пренебрегала, вспомнился на удивление легко. Очерчиваю круг, стакан воды, тарелка с солью, горящая свеча на полу. И сразу спокойнее на душе. Будто я возвратилась в те дни, когда всему находилось простое объяснение. Я сажусь на пол, скрестив ноги, закрываю глаза и замедляю дыхание. Моя мать обожала колдовские обряды и заклинания. Я же исполняла их с неохотой. «Ты слишком скованно», — с насмешкой укоряла она меня. «Сейчас она так близко». Глаза мои закрыты, на пыльных подушечках пальцев ее запах. Может, поэтому ворожба сегодня дается мне так легко? Люди, не знающие подлинного колдовства, полагают, что это вычурный церемониал. Подозреваю, моя мать, обожавшая театральность, потому и превращала ритуал в пышное представление. Однако истинное чародейство прозаично. Просто сосредоточиваешь сознание на желаемой цели. Чуда не происходит. Внезапные видения не посещают меня. Я отчетливо вижу в своем воображении пса Гийома в золотистом радушном сиянии, но в обозначенном кругу собака не проступает. Возможно, она появится завтра или послезавтра. Якобы совпадение, как оранжевые кресла или высокие красные табуреты, что привиделись нам здесь в первую ночь. А может, никогда не появится. Глянув на часы, лежащие на полу, я с удивлением замечаю, что уже почти половина четвертого. Я просидела дольше, чем думала, ибо свеча догорает, руки-ноги замерзли и онемели. Но смутная тревога исчезла, и я, отдохнувшая, удовлетворенная, не понять почему. Я забираюсь обратно в постель. Анук уже оккупировала почти всю кровать, широко раскинув руки на подушках, и сворачиваюсь калачиком в тепле. Моя требовательная маленькая незнакомка будет умиротворена. Постепенно меня окутывает дрема, и секунду мне кажется, будто я слышу голос матери. Очень близко. Что-то шепчет.